Глава 27. По-прежнему не имея вестей от Маккензи Ли, ее сосед, судя по всему, начал паниковать. Марин сидела в кабинете своего салона, жуя один из бубликов, принесенных на утреннее совещание персонала. Впервые за много месяцев она не получила утреннего сообщения от Села с вопросом, жива ли она. Это ужасно. Трудно представить, что их дружба закончилась. Но Марин не знала, можно ли восстановить ее. Или даже способна ли она попытаться. Уже в третий раз она обновила страничку Тайлера Дженсона в Фейсбуке. Сегодня утром он опубликовал новости о своей соседке. И последние пару часов их постоянно комментировали. К новому сообщению добавилась фотография Маккензи, снятая в кофейне «Грин Бин». Безупречно розовые волосы, талию охватывает фирменный передник. А слоган на футболке гласит «Спроси меня о моих феминистских планах». На Фейсбуке также появилась ссылка. «Я подал заявление о пропаже Маккензи Ли». Вот официальная ссылка. Если у кого-то есть информация, пожалуйста, немедленно позвоните по этому номеру. А потом, пожалуйста, позвоните мне. Учитывая состояние ее матери, никто, кроме меня, ее не ищет. Состояние ее матери? Марин начала просматривать комментарии, продолжая машинально жевать бублик, но не чувствуя его вкуса. Этим сообщением поделились уже более дюжины раз, и оно набрало больше сотни комментариев. Ее внимание, в частности, привлекли два комментария, оба написанные женщиной по имени Перл Уотс. Она, видимо, раньше жила по соседству с семьей Ли. Первый комментарий в ответ на вопрос, осознает ли вообще мать Маккензи, что ее дочь пропала, Перл написала: «К сожалению, даже если б ей сказали, я сомневаюсь, что Шэрон запомнила бы. Ее болезнь Альцгеймера стала быстро прогрессировать. Я навещаю ее в Якиме раз в 2 недели в центре для престарелых. Но она то узнает, то не узнает меня. Это очень печально». Якима. Восточный Вашингтон? Недалеко от винодельни. Кензи — прекрасная молодая женщина. И все в Просере молятся, чтобы она нашлась целой и невредимой. В Просере. Неужели она из родного города Села? Каковы шансы? Марин поёрзала в кресле, испытав тревогу. Что-то здесь не так. Она показывала Селу фотографию Маккензи, и тот, казалось, не узнал ее. Она, конечно, много выпила во время того разговора, так что воспоминания могут быть весьма туманными. Но ее лучший друг наверняка сказал бы что-нибудь сразу, если бы узнал девушку из своего родного города. Он же на 19 лет старше Маккензи и мог уехать из Просера в колледж еще до ее рождения. Однако городок невелик. Марин поразмышляла над этим еще немного, осознавая, что нащупала какую-то связь. Однако связующая мысль ускользнула прежде, чем она сумела уловить ее. А что известно Дереку? Он хотя бы знал, что его любовница исчезла, и что уже подано заявление о пропаже человека. Казалось, между ним и Маккензи все официально закончилось. Но мог ли он ничего не знать? Ей вспомнились слова Ванессы Кастро. «Из жизни вашего мужа уже исчезли 2 важных для него человека. То есть можно предположить, что он является связующим звеном этих 2 дел». Теперь, когда подключилась полиция, допрос Дерека стал лишь вопросом времени. Ей стоило предупредить его, что копы могут постучаться к ним в дверь в любой момент. Но это будет равносильно признанию того, что она знала о романе. Марин хотелось бы, чтобы она ничего не знала. Хотелось бы, чтобы она ничего не выясняла. Хотелось, чтобы ничего не оплачивала. Она зашла в магазин приложений, нашла приложение Shadow и переустановила его. Все, что ей нужно сделать, это снова войти в систему, ввести пароль и подтвердить номер телефона Дерека. На сей раз, однако, на вопрос приложения, хочет ли она отслеживать все контакты Дерека или только конкретные номера, она выбрала все. Ее муж руководил большим бизнесом, и телефон Марин мог зависнуть от множества уведомлений, но у Маккензи, возможно, имелся и другой телефон. Или кто-нибудь еще, возможно, попытается связаться с Дереком в связи с исчезновением Маккензи. Марин необходимо выяснить, что известно ее мужу. И, кроме того, необходимо выяснить, что известно Сэлу. Спустя минуту приложение загрузилось. Как и в первый раз, оно синхронизировалось, и Марин уже ждала загрузки потока текстовых сообщений с телефона Дерека. Несмотря на то, что приложение отслеживало сообщения только в реальном времени. Ничего. Почувствовав чью-то руку на своем плече, Марин вздрогнула и уронила телефон на тарелку, где он с тихим стуком приземлился рядом с недоеденным бубликом. «Прости, Марин», — усмехнувшись, сказала Вероника. «Я не хотела тебя напугать. Просто зашла сказать, что явилась твоя клиентка на 1:30». Марин бросила взгляд на часы. Ровно половина второго. Чёрт, досадно. Она не любила заставлять клиентов ждать. Но ей нужно было еще хотя бы 10 минут для переваривания новых сведений о Маккензи. Не может быть, чтобы Сэл не знал ее. Или, по меньшей мере, не знал о ней. В Просере живет меньше 7000 человек. Она могла бы позвонить ему прямо сейчас. Или... Может, лучше отправить сообщение на Facebook Pearl Watts, которая хорошо знала Маккензи Ли и ее мать. Эта женщина, постоянно проживая в Просере, наверняка знала Сэла и его семью. Даже если сам Сэл теперь редко там появлялся. Внезапно Марин осознала, что Вероника ждет ее распоряжений. «Черт, кто там у меня на половину второго?» «Стефани Роджерс». Жизнерадостный тон секретарши сменился шутливо-зловещим, и она слегка приподняла бровь, состроив жалостливую мину. «Черт, еще раз!» Стефани не любила, когда ее заставляли ждать. Никто из клиентов не любит. Но некоторые возмущаются больше других. Смирившись с неизбежностью, Марин закрыла Facebook и отъехала от стола. «Уже иду». Приветствовав свою давнюю клиентку, она заставила себя начать светскую беседу. Но, к счастью, Стефани из тех особ, кому вполне достаточно своего монолога. Она родом из Нью-Джерси, хотя всем говорит, что из Нью-Йорка. И недавно развелась с мужем, который на 20 лет старше нее. Их брак не продлился и 5 лет. Она и Марин вращались в одних социальных кругах и хорошо ладили, хотя встречались исключительно на благотворительных мероприятиях или в салоне Марин. Любимая чихуахуа Стефани приболела, и она трещала только о счетах от ветеринара и о том, что ее бывший муж отказывается их оплачивать. Марин такое общение вполне устраивало. Она слушала клиентку вполуха, думая о своих проблемах. «Это же и его собачонка, понимаешь? Мы договорились, что разделим расходы на ветеринара. Так типа указано в письменном соглашении о разводе. А он, блин, прости за выражение, только отпускает грёбаные шуточки, выставляя меня на посмешище. Парень сделал в прошлом году 8 миллионов и не может заплатить половину от 7000, чтобы вытащить хреновы кисты из песика». Слово «пёсик» она произносила как «песик». «Прости, милочка, за все мои дерьмовые жалобы. Иногда мне не верится, что я вообще согласилась выйти замуж за этого жмота. Эй, а как дела у Дерека? Считай, тебе крупно повезло. Отхватить такой кадр». «Извини, Стеф, это грубо», — проворчала Марин, и секунду спустя в ее кармане запищал телефон. Она невольно вздрогнула. Сработало приложение Shadow. Прервав стрижку, Марин быстро проверила новости свободной рукой. Пустяки. Один из инвесторов в Портленде опаздывал на встречу. «Прости, Дерек, буду через 5 минут». Пока она держала телефон, ее муж успел ответить. «Не спеши, Джош, мы только сели». «Так как сейчас себя чувствует Солти?» — спросила Марин, возобновив стрижку. «Как же напряжены эти шпионские дела». «Ах, с ним все в порядке». Ее клиентка даже не заметила, что Марин прервалась на несколько секунд. Сама Стефани поглощенно рассматривала что-то в собственном смартфоне. «Снова стал наглым мелким говнюком. Этот чихуахуа жутко избалован. Недавно сбежал через заднюю дверь, и я уже подумала, что потерял его. Наверное, хорошо знаешь ли, что у нас никогда не было детей». Стефани застыла, подняв глаза и встретив в зеркале взгляд Марин. «О, боже, Мар! Мне не верится, что я сболтнул такую чушь. Во всем виноват мой хренов болтливый рот. Какая жуткая бесчувственность. Прости, милочка, о, боже!» Марин ее слова не тронули. Люди говорили скорбящим матерям и более бестактные вещи, причем нарочно. А она практически пропустила эти слова мимо ушей. Но прежде чем смогла убедить Стефани, что все нормально, ее телефон опять мурлыкнул. Поступило очередное теневое сообщение. Может, не стоило выбирать все номера во время переустановки? По крайней мере, стрижку она успела закончить. Стефани сейчас чувствовала себя виноватой, и Марин воспользовалась преимуществом совершенной клиенткой ошибки. «Не волнуйся, Стеф. Слушай, ты не против, если тебя подсушит Джеки? Мне нужно уйти пораньше. У нас, кстати, появился новый защитный крем. По-моему, тебе понравится. От него твои волосы станут идеально послушными». «Конечно», — сразу любезно проворковала ее клиентка. «Иди и занимайся своим делом». Обычно Стефани или любая другая VIP-клиентка ни за что не позволила бы заканчивать свою укладку другому стилисту. Но, сболтнув дикую бестактность, она потеряла право на возражение. Сделав знак Джеки, Марин быстро склонилась и обняла Стефани на прощание. «Увидимся через 2 месяца». «Раньше, милочка. Увидимся на весеннем гала-концерте». Вернувшись в свой кабинет, Марин заперла дверь на ключ и вновь проверила поступившие теневые сообщения. На сей раз прорезалась Маккензи. Сообщений нет, только фото. Снимок оказался слишком мелким, и без очков для чтения Марин не могла толком разглядеть детали, не увеличив изображение. Однако один момент сразу стал очевидным. Если она еще отправляла ему фотографии, то значит, Дерек и его любовница по-прежнему общаются. То есть их отношения не закончились. Сердце Марин ёкнуло. Как она могла быть такой глупой? Как она могла поверить ему? Он увез ее в горы, заявив, что хочет начать все заново. Но, очевидно, нагло соврал. Ее муж врет, как дышит. Однажды она увидела в Инстаграме один мем. «Как вы узнали, что обманщик соврал?» Он открыл рот. Прислонившись к стене своего кабинета, Марин коснулась этой фотки и, сжавшись, приготовилась к сердечному удару. Приложение действовало замедленно, и картинка увеличилась не сразу. Когда же загрузка закончилась, Марин с трудом осознала, что же именно увидела. Да, это фотография любовницы Дерека, но не селфи. И не в обнаженном виде. Она даже не улыбается. Она лежит на правом боку на какой-то кровати, на цветочном одеяле в какой-то спальне с допотопной и скудной обстановкой. Одета в футболку и джинсы. Ее запястья связаны за спиной. И лодыжки ног тоже связаны. Лицо неловко развернуто в сторону камеры, словно тот, кто делал фото, велел ей смотреть на него. Что за чертовщина? Какой-то вариант садомазохизма? Может, они с Дереком предпочитали извращенный секс? Неужели такое дерьмо его заводит? Затем Марин заметила странную прическу Маккензи. Ее грязные розовые локоны слиплись, но не от влаги. Кроме того, что-то было не так с ее лицом. Марин увеличила изображение, чтобы лучше разглядеть его, и потрясенно ахнула. Любовницу Дерека избили. Это был не макияж. Ее лицо опухло. Один почти заплывший глаз приобрел фиолетовый цвет. Нижняя губа разбита, и на подбородке запеклась кровь. Над бровью виден порез. Увеличив изображение еще немного, Марин разглядела мокрую струйку, бежавшую из угла ее заплывшего глаза. Слезы. Она плакала. И вдруг поступило новое сообщение. На сей раз только текстовое. «Твоя подружка у нас. 250 тысяч баксов наличными, мелкими купюрами сегодня. Если не заплатишь, с ней случится то же самое, что и с твоим сыном. Ты же не хочешь, Дерек, чтобы это случилось снова? Позже получишь адрес». Колени Марин подогнулись. Она ухватилась за стол. Голова пошла кругом. В хаосе охвативших ее эмоций она пыталась постичь смысл только что прочитанного сообщения. Заставила себя вздохнуть, стараясь сохранять спокойствие и осознав, что, поддавшись панике, делу не поможет. «О, Боже, Дерек!» — прошептала она в тишине своего офиса. «О, Боже, что же ты наделал?» Ее телефон снова принял сообщение. Марин боялась взглянуть на экран. В любом случае, ей надо выяснить, как ее муж ответил на требование выкупа. Всего 4 слова. «Я заплачу вам деньги».